Глава 13. Гномка. Так мы проехали больше часа, обгоняя попутные повозки и уклоняясь от встречных. Благо, широкая дорога позволяла разминуться. Я уже успел оценить все прелести подобного способа передвижения, как вдруг услышал возню внутри кареты. Поняв, что сейчас наверняка меня будут убивать, я подтянул к себе вожжи, чтобы остановить лошадей. Они замедлили бег и, наконец, встали у обочины. Я сместился на край лавки. Мало ли что у гномки на уме. И через стенку может клинком пырнуть. Я на ее месте точно бы так поступил. Но в карете было на удивление тихо. Я еще подождал, понимая, что лезть сейчас к разъяренной девушке, мягко говоря, глупо. Гномка наверняка думала об обратном и надеялась, что я дам ей возможность на этот раз произвести более удачный выстрел. В общем, наше противостояние длилось 5 минут. И только когда я, совсем устав ждать, решил слезть, в карете завозились, а потом мягкое покачивание известило меня о том, что транспортное средство покинула молодая и весьма вооруженная особа. Я вытянул шею и осторожно выглянул из-за угла кареты. Так и есть. Гномка стояла на дороге с арбалетом и старательно в меня целилась. Вздохнув, я вернулся в исходное положение, формируя защитный кокон. Благо, резерв мой был уже полон. Интересно только, отобьет он арбалетный болт или нет. У меня как-то не было возможности проверить, поэтому я достал еще и клинок из ножен. Если кокон и не остановит снаряд, то основательно его замедлит. А там уже я смогу его легко отбить. Пока я готовился, гномка обошла карету, отойдя на 10 шагов от меня, и все еще продолжала целиться. Я невозмутимо смотрел на нее, ожидая, что она будет делать. Выстрелит или все-таки заговорит? Это был своеобразный тест, придуманный мной самим, от которого зависело, буду я считать ее источником информации или досадной помехой в пути. В первом случае у нас получится плодотворная беседа. Во втором я просто поеду дальше один. Наконец, борьба, происходящая в голове девушки, подошла к концу, и она предпочла со мной поговорить, прежде чем отправить на корм хищникам. «Кто тебя послал, мерзкий ублюдок?» — на гномьем спросила она. Видимо, не хотела использовать общий или просто не знала его. «Меня никто не посылал. Я сам пришел». Дружелюбно ответил я на том же языке, чувствуя, как непривычные гортанные слова чуть ли не царапают горло. «Зачем вы напали на нас?» «Я ни на кого не нападал. Я так, мимо проходил». Не меняя тона, ответил я. «Врешь!» — воскликнула гномка. «Нет», — спокойно сказал я. «Смысла нет. Если бы я был среди нападавших, ты бы уже давно была мертва, а так отделалась только кратковременной потерей сознания». «Тебе не удастся меня обмануть!» — зло произнесла гномка. «Отвечай на вопрос, иначе отправишься к демонам!» Мне все это надоело. «Так, красавица, нужно решать, будешь ты в меня стрелять или нет, а то я начинаю нервничать. А когда я нервничаю, я начинаю злиться. А когда я злюсь, в результате появляются трупы. Тебе это нужно?» Гномка молчала и с ненавистью смотрела на меня, продолжая целиться. «Вижу, что не убедил», — со вздохом сказал я. «Итак, предлагаю тебе 2 варианта. Вариант первый. Ты в меня стреляешь, после чего жутко удивляешься, не буду тебе раньше времени говорить чему. А затем я уезжаю на этой карете, потому что терять свое драгоценное время из-за таких пустяков не намерен. И второй вариант. Ты опускаешь арбалет, садишься рядышком со мной, карета трогается, и мы тихо и мирно едем, рассказывая по пути друг другу много интересного. Какой вариант выбираешь?» Гномку все еще одолевали сомнения, хотя глядела на меня она уже с меньшей ненавистью. Видимо, мой спокойный тон начал действовать. «Давай, решай скорее, долго я ждать не буду», — поторопил ее я. Она решила и выстрелила мне в лицо. Я за доли секунды взвинтил свое восприятие до максимума, наблюдая, как болт неспешно приближается ко мне, а затем резким ударом клинка перерубил его пополам, даже не дав ему долететь до защитного кокона. Ай да я! Сумел арбалетный болт отбить. Такое даже мастеру было не под силу. Вот что значит заниматься практической магией, а не менять магически свое тело. Мастер выбрал неверный путь и зациклился на нем. А я же пошел дальше и добился куда большего результата, Проводив отлетевший ошметок взглядом, я невозмутимо хмыкнул и впитал в себя так и не пригодившийся кокон, а затем убрал меч в ножны и поднял поводья. «У тебя еще есть возможность выбрать второй вариант», — сказал я гномке, которая с раскрытым ртом и выпученными глазами смотрела на меня. «Не стану лукавить, девушка мне понравилась. И никак особо женского пола, так как по этой части она не вызывала почти никаких чувств. В своем платье и благодаря росту она слишком напоминала малолетку. Она приглянулась мне как человек. Решительная, смелая, даже не поддалась на уговоры сомнительной личности, а сразу постаралась от нее избавиться. Это я о себе, если не ясно. Я на ее месте поступил бы точно так же, поэтому и дал гномке второй шанс поехать со мной. Подождав пару секунд и не наблюдая никакой реакции, я сказал: «Ну, как знаешь», и легонько хлестнул поводьями. Лошади покорно поплелись вперед, все больше наращивая скорость, оставляя позади удивленную гномку с арбалетом. «Жалко», — подумал я, — «в компании до города было бы намного веселее ехать». Но тут сзади раздался крик. «Нет, подожди меня!» Я не останавливал повозку, пускай догоняет теперь, но немного придержал лошадей, чтобы те не сильно увлекались. Вскоре я услышал слева частый топот. Гномка мне попалась резвая, и, добежав, одним движением запрыгнула на лавку рядом со мной, чуть не задев колесо подолом платья. Я потеснился, давая ей возможность удобнее усесться. И ехидно сказал: «С прибытием!» Гномка только хмуро на меня посмотрела, тяжело дыша и поправляя платье. Это было делать не очень удобно с арбалетом в руке. Я молчал и с улыбкой наблюдал за ней. «Чего лыбишься?» — отдышавшись, зло спросила она. «Красотой твоей небесной любуюсь!» Все так же с улыбкой ответил я и уставился на дорогу. Мы немного помолчали, лошади вновь набрали хороший темп. «Кто ты такой?» — нарушила, наконец, молчание девушка. «Нет», — обломал ее я. «Начнем с того, что сейчас ты у меня в гостях, поэтому я должен задавать вопросы». «Неужели?» — саркастично заявила гномка. «Это моя карета, понял?» «Нет, красавица, карета была твоей. После того, как ты дважды в меня выстрелила, я решил взять ее себе на время в качестве моральной компенсации. Но если будешь вести себя хорошо, в городе я верну ее назад. Так что ответь мне, кто ты, куда едешь и отчего на тебя натравили полтора десятка довольно неплохих воинов». Начала девушка. «Еще одно слово не по теме, и дальше ты пойдешь пешком», — твердо сказал я. В ответ на это гномка сразу закрыла рот, зыркнув на меня своими глазищами. Но колоться не спешила. Видя, что так дело далеко не уйдет, я решил предложить компромиссный вариант. «Ладно, будем задавать вопросы по очереди, согласна?» «Да», — вздохнув, ответила девушка. «Отлично, мой вопрос ты уже слышала, начинай». Она еще немного помялась, но потом сказала: «Я представительница славного народа гномов, еду в столицу. А ты кто?» «А я странник, иду, куда глаза глядят». Получив такой ответ, гномка насупилась и замолчала. Я же ехидно спросил: «Попробуем еще раз. Кто ты такая?» Но гномка только гневно смотрела на меня из-под лобья. Я потянул поводья, останавливая карету, и повернулся к ней. «Вот что, дорогая, разговаривать ты не хочешь, интересного от тебя не добьешься. А зачем мне такой попутчик? Слезай с кареты!» Девушка еще раз зло на меня посмотрела, но сломалась и заговорила: «Меня зовут Алона. Я направляюсь в столицу в качестве посла гномов королю Мардинана. А теперь твоя очередь. Кто ты такой?» Я вновь хлестнул лошадей и ответил: «А меня зовут Алекс, и я направляюсь в Зингард, чтобы сбыть там кое-что ненужное из оружия. Алона, а какой у тебя титул?» Я не так просто спросил, ведь кого ни попадя послом не назначают. Ответ меня сильно озадачил. «Я принцесса, младшая дочь подгорного короля Шаракха III. Ну и как тебе это?» Она ехидно посмотрела на меня. «Нормально», — стараясь держаться невозмутимо, ответил я. «А почему так мало охраны взяла с собой?» Она удивленно на меня посмотрела, видимо, ожидала совсем другой реакции, а затем вздохнула. «Мы отправились тайно. Никто ведь не знал, что про наш отъезд уже будет известно всем, кому мало-мальски это интересно. «Ты имеешь в виду тех, кто натравил на вас воинов?» — уточнил я. Ледок отчуждения у гномки уже успел подтаять, а потому она даже не заикнулась, что сейчас ее очередь задавать вопрос. «Да, я даже примерно догадываюсь, кто мог это сделать. Ты ведь был не с ними?» — произнесла она, скорее уточняя, чем спрашивая. «Я же тебе говорил, что просто мимо проходил. Увидел, как некие несознательные личности напали на эту карету и решил помочь немного. К сожалению, чуть-чуть опоздал. Прямо герой, подумал я. А все подробности ей знать ни к чему». «Ты сумел их всех убить? А сколько их было? Ведь я и не увидела толком. Когда ты выволок меня из кареты, только трупы кругом валялись». «Было их больше десятка, причем пятерых успели положить твои защитники. А долго вы планировали ехать до столицы?» «Недолго, всего 2 десятицы. Уже проехали 6 ночей, значит...» Она осеклась. «А ты не мог бы отвезти меня в столицу?» С жалобным лицом обратилась она ко мне. Я глянул в ее чистые-чистые глаза и ответил. «Нет». Гномка произнесла всего 2 слова, в буквальном переводе обозначающие мерзкого ядовитого слизня, встречающегося в гномьих городах, в местах скопления отходов, но в общей лексике, использующихся как одно из распространенных ругательств. Я на это только улыбнулся. «А почему?» — решила уточнить принцесса. «А потому что в столицу я пока не собираюсь. У меня и свои дела есть, и бросать их ради тебя я не намерен». «А какие дела?» «Я уже говорил, мне нужно продать кое-что из оружия». Гномка недолго подумала, а затем спросила. «А если я тебе помогу, сможешь меня отвезти?» В отличие от нее, я думал долго, взвешивая все «за» и «против». Принцесса не мешала мне, даже дышать старалась через раз. «Итак, что мы имеем? Что хотим иметь? И что потом выйдет? Оружие нужно продать, коней прикупить, от эльфов возможных смыться. Это раз. Потренироваться с оружием, найти себе учителя получше и научиться рукопашному бою, увеличить магический резерв и поупражняться в магоприкладстве. Это 2. Найти занятия получше и устроиться в этом мире. Это 3. Вроде бы все. Что может дать гномка? Оружие сбыть поможет, наверное, друзьям своим или хотя бы сородичам. А потом? Если за ней идет нешуточная охота, то разве это мне нужно? У меня и своих охотников хватает. Я заплатить могу, сказала Алона. Это уже интересней. А чем заплатишь? Уточнил я. «Золотом, конечно», — удивленно ответила гномка. «Могу за сопровождение дать тебе 100 золотых». Этим она мне напомнила банковских работников, обещающих баснословные проценты, лишь бы выкачать у тебя твои кровно заработанные денежки. 100 золотых!» — протянул я. «И за эти деньги я должен буду тебя кормить, поить, воспитывать». «Да еще попутно отбиваться от всяких гадов, что захотят тебе больно сделать. Да ты себя и не ценишь вовсе». Гномка опять насупилась. В эти моменты она становилась смешной, как ребенок, которому строго запретили лезть в шкаф за конфетами. «Могу больше дать. Сколько тебе нужно?» Я подумал и ответил. «Знаешь, пока что золото меня не интересует. Вот различные интересные магические штучки, книги по общей магии... «Такое у тебя есть?» «А ты что, маг?» — удивилась Алона. «Я не волшебник, я только учусь», — пробормотал я. «Так что там с артефактами? Есть хоть что-то?» Принцесса задумалась. «У меня есть защитное кольцо. Оно может отразить удары мечей и болты арбалетные в сторону отвести. Правда, действует оно совсем недолго. А потом его нужно заряжать магу. Не интересует. Дальше». Гномка опять с удивлением на меня посмотрела, видимо, это было самое сильное в ее хозяйстве. «Есть еще ножик, который сам затачивается. Зеркало, которое может показывать дальние страны, если очень захотеть. Магический гребень, который хорошо волосы расчесывает. И все». Я машинально провел рукой по волосам, которые под действием Лемеля начали расти немного быстрее, чем раньше, и заявил. «Это все игрушки». «А нет ли у тебя камня, который бы мог магию накапливать?» «Нет», — поникла гномка. «А знаешь кого-нибудь в королевстве, у кого он может быть?» Она опять задумалась, а потом неуверенно произнесла. У меня есть в горах подруга, которая говорила, что в Денадене ее дядя-ювелир держит лавку. Он наверняка может про такой камень знать». «Не густо», — подвел я итог. «Я не просто так спросил про камень. Дело в том, что мне нужно было расширять свой магический резерв, а значит, раз за разом накапливать и сливать энергию. А поскольку такая бессмысленная трата полезного материала очень претила моей натуре, я и решил спросить про этот камень. В эльфийских книгах его называли Сафрус, и стоил он очень дорого, но мог аккумулировать огромное количество энергии, так что нужен мне был просто позарез. Я еще раз глянул на гномку и увидел, что та совсем пригорюнилась. «Ладно», — решил я, — «довезу ее до столицы, а там мне может весьма пригодиться такое полезное знакомство». «И это не симпатия, не жалость, а холодный и твердый расчет», — уверенно подумал я. «Только так, и не иначе». Я снова посмотрел на гномку и сказал ей: «Ладно, договоримся так. Я сопровождаю тебя в столицу, по пути охраняя от всяких сволочей, а ты помогаешь мне сбыть оружие и найти Сафрус». «Хорошо», — ответила повеселевшая гномка. «Только у меня есть несколько правил, которых я попрошу тебя придерживаться неукоснительно. Во-первых, слушаться меня беспрекословно, даже если я попрошу что-нибудь, что покажется тебе глупым или противным. Второе, ты должна мне во всех подробностях рассказывать о землях, по которым мы проезжаем, про законы, обычаи, традиции людей. Третье, приготовься расстаться с этой каретой и сундуком, который стоит там у тебя. Вроде бы все. Потом, если что, вспомню, обязательно скажу». Глядя, как кривится личико принцессы, я добавил: «Если не нравится, можешь ехать сама, куда пожелаешь. Карету я тебе верну, как только доеду до Зингарда». Алона еще немного подумала и спросила: «А деньги?» «Какие деньги?» Не понял я. «Ну, те 100 золотых, что я тебе обещала». «Себя оставь на сладости». Принцесса вновь удивленно на меня посмотрела и произнесла: «Ты первый в моей жизни человек, который так легко отказывается от денег. Ты неправильный человек». «А я и не человек», — сказал я. «А кто?» — не поняла принцесса. «Демон?» Ее глаза расширились от ужаса. «Нет, что ты!» — поспешил успокоить я ее, мимоходом прикидывая, что это за демоны такие. Насколько я понял, они используются в ругательствах, вроде привычных мне чертей, а тут Алона начала подозревать, что я один из них. «Так кто же это? Одна из рас, населяющих этот мир? Или какие-нибудь инфернальные сущности? Вот бы встретить, пообщаться». «Просто я наполовину эльф», — пояснил я девушке. Глаза принцессы так и не думали принимать свои обычные размеры. «Полукровка!» — восхищенно прошептала она. «Ну, можно и так сказать», — не стал отпираться я. «Здорово! Я всегда мечтала встретить эльфа. А расскажи мне о них», — затараторила Алона. «Они красивые, поют здорово. Ну же, скажи хоть что-нибудь». Я ошеломленно уставился на нее. Девчонка явно помешалась на эльфах. Интересно, где она про них читала? В сказках, что ли? «А ты на меня посмотри. Я красивый?» «Не очень», — после внимательного осмотра вынесла вердикт принцесса. «Спасибо, утешила», — недовольно произнес я. «Извини, не хотела тебя обидеть, но ты и правда не совсем красавец. У тебя и тело не мускулистое, и волосы не белые, да и бороды совсем нет. Ты еще мальчик?» — с сомнением спросила она. «Не мальчик я, могу это тебе с легкостью доказать», — заверил я и похотливо посмотрел на гномку. Та под моим взглядом слегка зарделась. «А у эльфов вообще борода не растет. И волосы белые только у стариков», — сообщил я, глядя, как вытянулось лицо Алоны. Видимо, я разрушил хрустальную мечту ее детства. Мы немного помолчали под стук копыт, и я с удивлением заметил, что наступает вечер. Нужно срочно искать место для ночлега. Я стал приглядываться к окружающим кустам и немного придержал лошадей, а затем, заметив просвет в лесной чаще, свернул туда. Гномка удивленно воскликнула: «Почему мы свернули?» «Потому что ночью нужно спать, а не кататься на ощупь по буеракам. А кроме того, я хочу есть. Да и ты, думаю, проголодалась». Гномка прислушалась к себе и согласно закивала. «Блин, теперь еще и ее корми». Навязалась на мою голову. Я остановил лошадей на полянке и спрыгнул на землю, Гномка слезла следом и потянулась. «Эх, как жрать охота!» — выдала она. «Принцесса, где ваши манеры? Благородные должны говорить «кушать», — с притворным изумлением заметил я. «Где-где? Во дворце остались!» — показала она мне язык. «Ну и девка!» — восхитился я. «Небось, дома такого джазу давала, что папик там на троне уже от стыда извертелся и решил сплавить куда подальше, лишь бы не позорила». «Ваше высочество, у меня к вам сугубо прозаический вопрос. У вас продукты питания имеются?» «А?» — не поняла она. «Еда, говорю, есть у тебя?» «Нету, кончилось еще 2 дня назад. Мы в деревнях останавливались. Нас там кормили. Зато вино есть. Аж 2 фляги». «Вино оставим на потом», — решил я. «А сейчас, боец Алона, слушай мою команду. Лошадь распрячь. Отпустить пастись, предварительно стреножив, чтобы никуда не делось. А потом наносить хвороста достаточного для большого и жаркого костра. Приказ понятен?» «Да», — четко ответила принцесса, вытянувшись и щелкнув каблуками. «Разные миры, разные народы, а армейские штучки одни и те же». «Выполнять!» Приказал я и отправился в карету за луком. Затем, натянув на него тетиву и взяв из сумки колчан со стрелами, постоял немного с закрытыми глазами, магическим зрением сканируя окрестности. Найдя цель, холмик, где обнаружилось множество живых существ по параметрам, сходным с объектом кролик, я скорым шагом пошел туда. В лесу уже основательно стемнело, но я шел уверенно, не натыкаясь ни на какие сучья, не задевая никаких веток, не спотыкаясь о коварно подставленные корни. Ведь лес — это мой дом родной. Здесь я никогда не заблужусь и всегда найду чем подкрепиться. Да и магическое зрение позволяло видеть все как будто днем. Все равно мне резерв сегодня нужно опустошить. Так почему бы и не воспользоваться им? Придя на место, я понял, что немного опоздал. Кролики уже разбрелись по норам и спокойно спали. И плевать им было с высокой колокольни на 2 пустых желудка, что ждут их мясца. «Так дело не пойдет», — решил я. «Будем выковыривать их оттуда магией». Я опять сконцентрировался и представил, что мое сознание отделяется от тела и проникает внутрь этого холмика. Тут же я увидел множество цветных пятен, каждое из которых было с ушами и лапками. «Вот и кролики», — подумал я. Схватил одного и потащил к выходу, почувствовав, как проснувшееся животное стало трепыхаться, пытаясь вырваться из невидимой руки. «Не уйдешь», — подумал я и потащил еще быстрее. «Ой, кажется, я тащил его не в ту сторону, потому что проход вдруг закончился, а я не успел среагировать и вмял кролика в землю, чувствуя, как хрустят кости у бедного животного. Машинально я разжал пальцы. Цветное пятно почему-то начало расплываться и медленно тускнеть. «Нет, фарш нам не нужен», — подумал я и решил попытать счастье с другим. Кролики в норах начали просыпаться и зашевелились, почувствовав, что в их доме происходит что-то не то. Я поймал еще одного и понес к выходу. На этот раз я все сделал правильно и подтащил его прямо к себе. Когда я опустил кролика себе под ноги и разжал магический захват, мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться в свое тело. За это время кролик, конечно, успел удрать. Я выругался и попробовал еще раз. Теперь, поймав кролика, я аккуратно свернул ему шею, а только затем вытащил из норы. Подумав, что одного явно будет мало, я добыл таким способом еще 2. И только тогда открыл глаза и оглядел добычу. Кролики были большими и упитанными, так и просились на сковородку. Я взял их за уши и понес в лагерь. Алона все еще таскала ветки для костра. Набралась уже довольно приличная куча. «Все, этого хватит», — сказал я, выходя на поляну. Гномка ойкнула и повернулась, но, увидев меня, успокоилась. Я кинул кроликов на землю, убрал в чехол непригодившийся лук и принялся копаться в своих сумках. Обнаружив в одной из них огниво, я принялся разводить костер, наломав тонких сухих хворостинок и устроив подобие шалашика. После нескольких неудачных попыток искры наконец подпалили это сооружение, и появился дымок. Раздув огонь, я начал подкладывать в него ветки потолще, а затем просто бросил охапку хвороста, чтобы он немного прогорел, дав хорошие жаркие угли. Пока я разводил костер, принцесса восторженно смотрела на меня, будто я применял сильнейшую магию. «Ну, блин, дитя дворцов, костры в своей жизни, что ли, никогда не разводила?» «Подкидывай в костер ветки понемногу», — сказал я Алоне. «А я кроликами займусь». Радость девушки показала мне, что я был прав в своих предположениях. Я быстро освежевал добычу и приготовил кроличье филе. Да, эльфийские клинки — это просто песня. Режут, как по маслу. Из рук не выскальзывают. Работать — одно удовольствие. Когда я закончил, то велел Алине выбрать из кучи хвороста палки подлиннее и попрямее. А сам отнес все кроличьи остатки далеко в кусты. Мне совсем не улыбалось просыпаться ночью, когда какой-нибудь хищник приблудится на запах крови. Пусть себе вдалеке тихонько попирует. На обратном пути я нарезал несколько свежих зеленых веток. Костер уже представлял собой большую груду горячих угольков. Я подгреб их поплотнее, а затем по бокам поставил своеобразные ворота из толстых веток. После таких приготовлений я взял свои зеленые ветки, проковырял дырки в мясных кусочках, стараясь нарезать их помельче, а затем устроил на этих прутиках над костром на манер шашлыка, регулярно поворачивая и подбрасывая дровишек в костер. Через минут 20 над поляной поплыл дивный аромат жареного мяса, а вскоре шашлык был готов. Без соли и специй, но какой же он был вкусный! Нежное мясо так и таяло на языке. Алона, давясь и обжигаясь, быстро умяла свою порцию. Я же тем временем закрепил над костром вторую партию и принялся не спеша смаковать свою долю. Долго, конечно, не продержался, глядя в ее голодные глаза. Пришлось выдать еще пару прутиков страдалице. Она только благодарно промычала что-то с набитым ртом. Когда принцесса наелась, я послал ее за ветками для лежанки, спросив перед этим, не будет ли она спать в карете. Я ведь даже трупы могу убрать оттуда. Но Алона только дико замотала головой и отправилась за хворостом. А может выкинуть вообще эти тела, подумал я, но отказался от этой идеи. Вполне возможно, принцесса упрется и скажет, что их нужно закопать. А мне с ней ссориться нельзя, если я хочу избежать проблем в дальнейшем. Так уж и быть, довезу мертвецов до Зингарда, а там пусть гномы сами их хоронят. Тем временем Алона вернулась с ветками, и я принялся сооружать лежанку. Накрыл ветки своими вещами и несколькими плащами, что нашлись в карете. После этого проверил магический резерв и обнаружил, что он заполнен на 3/4. Я долго думал, на что бы его потратить. Но вскоре решил поставить магическую защиту, хорошую, трехуровневую, и сосредоточился. Так, первый уровень – защита от зверей и других тварей. Видимая только мне граница окружила наш лагерь в радиусе 100 шагов. Второй уровень против человека. Синяя сетка с крупными ячейками накрыла лагерь на расстоянии 70 шагов, с сигналкой, чтобы сразу проснуться. Сигналку я выбрал со звуком будильника из моих студенческих лет. Этот звук часто снился мне в кошмарах даже после того, как я закончил институт. Третий уровень против магов. Купол, видевшийся мне белесым маревом, опустился на поляну, накрыв ее чашей с радиусом шагов в 40. На большее меня не хватило. Резерв был абсолютно пустой. И магическое ночное зрение пропало. Ладно, зато сегодня ночью нас точно никто не потревожит. Я подошел к лежанке, на которой уже устраивалась Алона, укрываясь одеялом. С трудом излег из-под гномки один из плащей и аккуратно расстелил рядом на ветках. Принцесса с недоумением за мной наблюдала. «Ты что, будешь спать со мной?» — спросила она. «Конечно», — невозмутимо ответил я. «А ты что, против?» «Против. Ну, это твои проблемы», — заявил я и отправился снимать мясо с костра. Собрав всю крольчатину и завернув ее в большие листья местных лопухов, чтобы мясо оставалось ароматным, я вернулся к лежанке, на ходу снимая с плеч клинки и куртку. Алона уже ждала меня со страхом в глазах. «Скажи, ты это серьезно? Собираешься со мной спать?» Робко пролепетала она. «Боже, какой же она еще ребенок!» — подумал я, а потом ехидно улыбнулся. «Ты ведь набрала веток только на одну лежанку, а на голой земле спать я не люблю». «А ты не собираешься?» «Чего не собираюсь?» «Ну, это...» — замялась гномка. Я улегся рядом с ней и спросил, накрываясь курткой. «Тебе сколько лет, принцесса?» 18. Скоро будет», — тихо ответила она. «Милая!» — я зевнул. «Малолетками я не увлекаюсь. А потому спи, завтра рано вставать». Гномка облегченно вздохнула и завозилась, укладываясь поудобнее. А я, засыпая, подумал, что у меня уже есть подруга, которая всегда приходит ко мне по ночам. Вот и сейчас темнота возникла рядом со мной, ласково провела рукой по волосам и накрыла теплым черным одеялом, погружая меня в глубокий спокойный сон без сновидений.